Второе. Князь Сергей Трубецкой может быть назван, без умаления его оригинальности, последователем Владимира Соловьева. Так много он обязан последнему. Можно сказать без преувеличения, что в своих исходных философских вдохновениях князь Сергей Трубецкой всецело зависел от Соловьева. Однако ближайшее знакомство с творчеством Трубецкого убеждает в том, что влияние Соловьева имело лишь вдохновляющий характер, пробуждая собственные интуиции у нашего философа. Во всяком случае, принимая ряд идей Соловьева, Трубецкой всегда обосновывает их по-своему. В этих, если можно так сказать, вторичных построениях как раз и выявляется оригинальность Трубецкого, который всегда и во всем остается самим собой. Будучи превосходным специалистом в области греческой философии, а также имея богатейшие знания по истории религий, Сергей Трубецкой не любил высказывать тех своих философских идей, которые он еще недостаточно выносил в себе и для обоснования которых у него еще не определились бесспорные для него самого аргументы, самое любопытное свидетельство, чего мы находим в учении о Софии, смотря об этом дальше. Страница 96. Но зато те идеи, которые он защищал, он развивал всегда оригинально и с той убежденностью, которая свидетельствует о глубоком проникновении в душу этих идей. Первая чисто философская работа Трубецкого является, на наш взгляд, и основной для него, она посвящена темам антропологии. И лишь в дальнейшем она определяет его гносеологические и метафизические построения. В сущности, уже в первой своей диссертации «Метафизика в Древней Греции» Трубецкой развивал характерное для него учение о соборности сознания. Но только в статьях о природе человеческого сознания он до конца высказал свои интересные размышления. Нельзя тут же не отметить чрезвычайной близости этих размышлений к идеям Хомякова и Киреевского и к построениям Чаадаева, а позже Пирогова, в учении о мировом сознании. Но, конечно, Трубецкой не мог знать ни учения Чаадаева о мировом сознании, которое стало известно лишь в 20 веке, когда были найдены все его философические письма, ни такого же учения Пирогова, о философских идеях которого при жизни Трубецкого не было нигде и речи. Поэтому, если говорить о влияниях, которые испытал в области антропологии Трубецкой, то надо ограничиться лишь влиянием славянофилов. Действительно, основная идея Трубецкого о соборной природе сознания развивает и углубляет то, что было уже у Хомякова и Киреевского. Трубецкой различает понятие личности и ее сознание и понятие индивидуальности. Для него личное сознание не может быть отождествлено с индивидуальностью. Сознание человека, пишет он, не может быть объяснено ни как личное эмпирическое отправление, ни как продукт универсального родового бессознательного начала. Примечание, сочинение, том 2, страница 12. Конец примечания. Это предварительное утверждение и ложится в основу его исследования о природе нашего сознания. Почему мы не можем отождествлять наше личное сознание с нашей индивидуальностью? Сам по себе факт познания, не ставя сейчас вопрос о ценности и силе познавательных процессов в человеке, всегда выводит нас за пределы нашей индивидуальности, обращен к объектам, находящимся вне нас. К этому присоединяется другое, не менее важное обстоятельство. Это неустранимая претензия всякого акта познания на то, чтобы иметь общее, даже общее обязательное значение. Трубецкой очень тщательно разбирает чисто эмпирическое учение о сознании, которое он целиком вмещает в рамки индивидуальности, и справедливо заключает, что последовательный эмпиризм должен отрицать влияние логических функций сознания. Примечание. Там же страница 20, конец примечания. Страница 97. «Нет сознания абсолютно субъективного», — пишет он. «Нет абсолютно изолированных сфер сознания». Примечание. Там же страница 65, конец примечания. Те же выводы неизбежны для нас и при анализе моральной сферы. И здесь имеет место изначальная трансценденция нашего духа. Примечание. Там же страница 414. Конец примечания. Кстати, в этом пункте Трубецкой решительно расходится с Александром Введенским, который выводил убеждение в реальности чужих «я» из требований морального сознания. По Трубецкому как раз наоборот. Моральная жизнь именно тем и обуславливается, что мы имеем непосредственное убеждение в реальности чужих «я». Примечание там же, страницы 228-232, страница 316. Конец примечания. Но все же в моральной жизни мы тоже выходим за пределы нашего «я», или, как гласит известная и прославленная формула Трубецкого, мы во всех актах теоретического и морального характера держим внутри себя сбор со всеми. Примечание там же, страница 13, конец примечания. Эта изначальная обращенность ко всем, претензия познания моральных оценок на всеобщее и даже общее обязательное значение и учитывается трансцендентализмом, который сохраняет для Трубецкого свою силу. Примечание. «Великое открытие Канта, — пишет Сергей Трубецкой, там же страница 57, — состояло в уяснении трансцендентальных функций в сознании». Конец примечания. Но та антропология, которая может быть построена на основе трансцендентализма, наилучший образец, чего мы видели в учении Гессена, впадает в другую крайность. Для нее личное сознание во всех своих актах держится только трансцендентальными моментами. Оно автономно лишь в этом трансцендентальном плане. Мотивы имперсонализма, уводящие нас от отождествления личности и индивидуальности к безличному истолкованию индивидуальности, отталкивает, однако, Трубецкого. Сознание, пишет он, не может быть ни безличным, ни единоличным, ибо оно более чем лично, оно соборно. Примечание. Там же страница 16. Конец примечания. Сам Трубецкой называет это свое учение гипотезой. Но эта гипотеза, приводящая к своеобразному метафизическому социализму, что отчасти соответствует формуле Бердяева о комбинаторном персонализме, смотря об этом дальше, представлена Трубецким с очень любопытным объяснением. Примечание. Гипотеза, которую мы защищаем, принцип вселенского сознания, пишет он, там же страница 37, имеет, конечно, свои затруднения. Конец примечания. Страница 98. Сознание не лично, но и не безлично. Оно соборно. Но в таком случае, где же искать его источник и как объяснить, что, не будучи функцией личности, сознание не безлично, а включено в личность? По Трубецкому надо искать разгадку первой проблемы во вселенском начале, что сразу объясняет общеобязательный характер того, что выдвигается в процесс познания, объективная универсальность истинного знания, говорит Трубецкой, объясняется метафизическим характером познавательных процессов. Примечание. Метафизика в Древней Греции. Сочинение, том 1, страница 12. Сравните страницу 14. Конец примечания. Метафизическая природа сознания означает прежде всего то, что всякое отдельное сознание, то есть сознание отдельного человека, обосновано в некоем вселенском сознании. Без такого вселенского сознания, говорит тут же Трубецкой, не было бы никакого сознания. Примечание. Там же страница 28, сочинение, том 2, страница 61. Конец примечания. Именно в этой точке Трубецкой, предваряя будущее утверждение Лоскова, решительно порывает с гносеологическим индивидуализмом, отвергает автономию отдельного сознания, то есть основную предпосылку трансцендентализма. Примечание. Там же страница 55-я. Ошибка Канта, пишет Трубецкой, там же страница 57-я, состояла в том, что он смешал трансцендентальное сознание с субъективным. Трубецкой относит трансцендентальные функции как раз к вселенскому сознанию. Конец примечания. Но Трубецкой чувствует, что этого одного недостаточно, чтобы вскрыть тайну соборности сознания. Он, очевидно, боится дать в своей конструкции лишь новый вариант трансцендентализма, при котором соотношение индивидуального и вселенского сознания признается последним, неисследуемым дальше фактом. Он делает по отношению к вселенскому сознанию тот самый шаг, какой в свое время Шопенгауэр сделал по отношению к индивидуальному сознанию, дав физиологическое истолкование априоризма. Вот что пишет Трубецкой. Мы должны прийти к признанию вселенской сознающей организации, которая осуществляется в природе и заключает в себе общую норму отдельных сознаний и их производящее начало. Примечание. Там же страница 36, конец примечания. Гипотеза смелая, возвращающая нас к Плотину. Неудивительно, что вскоре появляется у Трубецкого понятие вселенской чувственности, что вслед за Спенсером он думает, что сознание и чувственность индивидуального существа есть продолжение предшествовавшей общеорганической чувственности. Примечание, там же страница 83, конец примечания. Страница 99. Чувственность не рождается, а продолжается как жизнь протоплазмы. Сознание есть от начала родовой, наследственный процесс. Примечание, там же страница 66-67, конец примечания. Безразличное родовое инстинктивное сознание составляет базис человеческого сознания как нижний слой. Примечание, там же страница 73, конец примечания. Заключительная формула у Трубецкого совершенно уже совпадает с идеями Спенсера, с большим акцентом на социальной обусловленности сознания. С эмпирической точки зрения, два фактора определяют степень психического развития человека – его мозг и общество. Примечание там же, страница 74. Конец примечания. Так неожиданно огрубляется у Трубецкого его замечательное учение о зависимости индивидуального сознания от вселенского, о взаимопроницаемости индивидуальных сфер сознания. Примечание. Еще раз укажем на близость этого построения к идеям Чаадаева, Пирогова, отчасти Льва Толстого. Сочинение, том 2, страница 82. Конец примечания. Трубецкой не боится говорить о социальных представлениях, вскрывает внеличные элементы индивидуального сознания. В каждом из нас таится как будто несколько различных потенциальных личностей. Примечание, там же страницы 89-90. Конец примечания. Человеческая личность не есть что-либо индивидуальное, пишет Трубецкой, но он признает немного неожиданно после такой системы антропологии, что человеческая личность есть цель в себе, но тут же добавляет, таково основное предположение нравственного сознания. Примечание, там же, страницы 91-94. Конец примечания. Надо признать, что для такого предположения в антропологии Трубецкого, собственно говоря, оснований нет. И когда дальше Трубецкой ставит вопрос, как реализовать потенциальную соборность, то есть как поднять индивидуальное сознание до того идеала соборности, который живет в нем и движет его деятельностью, то сама эта задача еще более остается ничем не обоснованной задачей. Сам Трубецкой полагает, что вопрос о природе сознания приводит нас к этической задаче, то есть к задаче осуществления идеала соборного сознания. Но как раз этого мы и не находим у него. Анализ индивидуального сознания как такового никак не может быть связан у него с понятием личности как самоцели, а потому и не ведет к этической задаче. Примечание, там же страница 104. Конец примечания. Страница 100. Также мало обосновано у него неожиданное утверждение, что идеал соборности может быть осуществлен лишь в церковном богочеловеческом организме. Примечание, там же страница 81. Конец примечания. Трубецкой не обосновал своего метафизического социализма именно через анализ им же защищаемого понятия вселенского сознания. Впрочем, в одном месте у Трубецкого становится ясным, отчего он не только не договорил, но и не разъяснил всех связанных с понятием вселенского сознания моментов. Отвечая Чичерину на его возражение по поводу статей «Основание идеализма», Трубецкой не столько подробнее объясняет свое учение о вселенском сознании или универсальном субъекте, и, давая эти подробности, к которым мы сейчас перейдем, пишет: «Мне не хотелось распространяться о том, что многим могло показаться фантазией». Примечание, там же страница 299, конец примечания. Можно только пожалеть, что Трубецкой из странной боязни показаться фантастом не договорил до конца своих идей. Его антропология тогда была бы внутренне последовательна, а без этого онтология человека и этические его претензии быть самоцелью остаются не связаны друг с другом. Все же обратимся к тем небольшим указаниям, которые мы находим у Трубецкого. Установив понятие вселенского сознания, которое во второй работе Трубецкого постоянно именуется универсальным субъектом, он прежде всего отделяет этот универсальный субъект от понятия абсолюта или Бога. Примечание, там же, страница 298, конец примечания. Но что же такое сам этот универсальный субъект? На это Трубецкой отвечает так. Прежде всего надо решить вопрос, есть ли Вселенная просто механизм, в котором случайно образовались отдельные организмы, или она есть живое, одушевленное целое. Я, пишет дальше Трубецкой, признаю мир одушевленным. Примечание. Там же, страница 298-я. Сравните со страницами 319-320. Конец примечания. Одно из решительных доказательств В пользу этого он видит в открытии Канта относительно пространства и времени. То есть в уяснении того, что вся объективность пространства и времени заключается в их трансцендентальности. Есть, продолжает дальше Трубецкой, некая универсальная мирообъемлющая чувственность, ибо пространство и время, предваряя всякий опыт, априорны, но эта априорность не есть форма субъективной чувственности, но, будучи общей, она должна быть возведена к универсальной чувственности. Но кто же является субъектом этой универсальной чувственности? Страница 101. Если субъектом ее, пишет тут же Трубецкой, не может быть неограниченное индивидуальное существо, не существо абсолютное, то остается допустить, что ее субъектом может быть только такое психофизическое существо, которое столь же универсально, как пространство и время, но вместе с тем, подобно времени и пространству, не обладает признаками абсолютного бытия. Это космическое существо или мир в своей психической основе, то, что Платон назвал мировой душой. Нельзя не пожалеть, что указанным отрывком ограничивается все, что написал Трубецкой об универсальном субъекте. Без преувеличения можно сказать, что он остановился лишь на пороге этой проблемы, столь же важной для антропологии, как и для космологии. Евгений Трубецкой, не законченный своей книги «Из прошлого», пишет о своем брате, что он с юных лет, очевидно, под влиянием Владимира Соловьева, его чтений о богочеловечестве, думал о том, что претворяет хаос в космос. Примечание. Князь Евгений Трубецкой «Из прошлого», Русь, Вена, страница 82, конец примечания. «Я знаю, — пишет Евгений Трубецкой, — что брат мой незадолго до окончания университетского курса работал над сочинением о Святой Софии, но не знаю, уцелела ли его рукопись. В журнале «Путь» номер 47, апрель-июнь 1935 года, сестра Трубецкого, Ольга Трубецкая, напечатала отрывок, 12 главу из указанного труда. Здесь мы читаем: София Вселенская, то же ли что и мировая душа, это остается неясным, есть совокупность творческих первообразов или идей. Примечание. Это очень близко к построениям Флоренского. Смотри, часть 4, глава 6. Конец примечания. Это небольшое добавление, еще теснее связывающее Сергея Трубецкого с Владимиром Соловьевым, ничего не уясняет нам в той концепции универсального субъекта, которая увенчивает антропологию и обосновывает космологию Сергея Трубецкого. Имманентное всеединство сущего поэтому и объясняет возвышение материального бытия до высших форм, что мир есть одушевленное существо, в котором существуют чувственные формы. Примечание. Сергей Трубецкой, сочинение, том 2, страница 317-318. Конец примечания. Все это очень интересно как гипотеза, но и как гипотеза это стоит, собственно, лишь у порога проблемы.